январь 1999. Николай считался человеком редкой ответственности. Работу свою он, в общем, любил, но наступал час, когда усталость и безразличие вступали в свои права с безоговорочностью времени суток. Тогда он откладывал все и пропадал в кабачках и подвальчиках, окружавших его редакцию. Никогда не было у него мечты. Когда он был ребенком, мечтал об игрушечной немецкой железной дороге. Когда пошел в армию, мечтал вернуться домой. Когда стал журналистом, мечтал стать главным редактором газеты. Но все это были мечты, обыкновенные в потоке жизни. Какой-то одной, всепоглощающей у него не было. Но когда он услышал про академиков, такая мечта стала рождаться. Это и не была мечта в точном смысле слова. Это было сознание того, что где-то протекает какая-то настоящая подлинная жизнь, и он стал испытывать нарастающее чувство покоя и уверенности. Он все еще не мог согласиться с тем, потому что ему не хотелось в это верить, что бдение Нила Сорского, муки Аввакума, нерчинские зимы декабристов служили лишь тому подобию жизни, которая бесстыдно разворачивалась на московских улицах. Дикой казалась мысль, что красные и белые с необыкновенным ожесточением 3 года оспаривали друг у друга Россию только лишь для того, чтобы всего-то через 70 лет какой-нибудь Акакий Расторгуев, ничего не знающий и не желающий знать ни о тех, ни о других, кушал лобстеров под аккомпанемент квартета выпускников консерватории, и эти ритуальные поедания объявлялись бы телевизионными кулинарами вершиной человеческой цивилизации и освещались в этом качестве гламурным перезвоном свежевосстановленных церквей. И он задавал себе вопрос: а кто, собственно, самозабвенно страдает за идею в наши дни? И что это за идея? Если никто, то что тогда поддерживает мироздание и позволяет времени идти? Академики в его глазах приобрели значение 7 праведников, позволяющих стоять городам. Мысли о них стали для него тем, чем для раненого в тылу служит сознание прочности фронта. Чем вообще в сомнительных обстоятельствах для спящих людей является уверенность, что кто-то бодрствует, имея в виду и их безопасность тоже? Как-то в редакции ему на глаза попался обрывок бумаги с несколькими словами, чудесным образом заключавшими в себе то, о чем и он мог кое-что рассказать. «Некоторые сказки отдаленного времени» было написано там крупным размашистым почерком. «Кажутся нам хрустальными призраками. Их нет, но до них можно дотронуться. Они не существуют, но осколки их жалят сердце. Нам хочется верить их непосредственной робости, чтобы подвергнуть сомнению позор настоящего». Кто это написал и зачем, дознаться было непросто. И Николай и не пытался делать этого, но стал смотреть на своих сослуживцев несколько иначе, чем прежде, стараясь угадать среди них неведомого единомышленника. Сознание того, что есть некто, испытывающий ощущения, выраженные этими словами, рассеивало одиночество Николая и тем самым придавало ему бодрости. Он думал об академиках и так, и эдак. Думал с фантазией, виртуозно. «Нет, они знают какую-то тайну», — тоскливо думал он. Эта мысль сосала его мозг. Уже несколько раз он выдумывал себе командировки, но всякий раз они срывались по непредвиденным причинам. И когда все вокруг теряло присущие краски, эта мысль наполняла его. «Незлобивый приют праведности». Пресветлое царство пресвитера Иоанна, вечно блуждающие, вечно ускользающие, чудесная страна грез и затаенных мечтаний. И тогда его тоже охватывало желание уйти и владело им безраздельно. Он мечтал найти себя прежнего, стать самим собой. И хотя он не сумел бы, наверное, внятно отдать себе отчет, каким же было то, что утеряно, горечь утраты постоянно напоминала о себе. В одно и то же время он и был самим собой и отчетливо понимал, что где-то и когда-то утрачено нечто такое, без чего жизнь потерялась сама. Где и когда это случилось, было уже не разобрать. Внешне его жизнь была устроена, но полноты ее не хватало. И ощущение дискомфорта, постепенно усиливаясь, обещало окраситься в более трагические тона. Отныне он был уверен, что стоит ему добраться до академиков, как они, эти мудрые люди, так круто повернувшие свои жизни к какой-то одной им ведомой истине, откроют ему свою великую тайну, и он, посвященный, заживет, осиянный новым светом и новым смыслом. И он исподволь стал готовиться к этому паломничеству. 5 января он ехал в полдень по Рублевскому шоссе на встречу с владельцем газеты. Ему предстоял разговор о ее реконструкции, которой владелец, в немного тревожном ожидании грядущих президентских выборов, загодя намеревался упредить возможные упреки в политической неблагонадежности. Служебный Ниссан, то и дело тыкаясь своей самодовольной мордой в кокетливо приподнятую задницу миниатюрного Рено, медленно полз в череде других машин. Впереди была пробка, справа были дома, а слева бесконечно тянулся серый забор кремлевской больницы. И по неширокой полосе между забором и шоссе, поросшей березами, ехал на лыжах какой-то человек. Уже стали впереди видны среди приземистых сосен, запудренных инеем, зеленые и бордовые крыши поселка. Кто-то ему говорил, что когда-то на этом месте была деревня. Лыжник нырял в лощинки, мелькала среди стволов его красная спортивная шапка с какой-то синей надписью. Ниссан толчками то догонял его и равнялся с ним, то вырывался вперед. Невольно глядя на этого беспечного лыжника, Николай испытал сложное чувство зависти и неприязни. «Вот едет, — думал он, — беспечный человек. Интересно, читал он утром мою газету?» «Нет, наверное, не читал». «Значит, он не знает о том, что Хлестакович сказал в Думе. Не знает о том, что Украина опять подняла транзитные пошлины на газ. Ничего не знает». И ему захотелось выйти из машины, броситься к этому человеку, остановить, хорошенько тряхнуть его и сказать: «Нельзя газет не читать. Помните, что говорил Остап Бендер про тех, кто газет не читает? Убивал бы таких, Остап». Он вспомнил, что послезавтра ему надо ехать к банкирше на интервью, и мучительно поморщился. Он знал наперед все, что и как там будет, в белой усыпальнице, переделанной из дворянского гнезда. Расскажет, что не катается на горных лыжах, потому что не хочет быть такой, как все, оригинально. Зато полюбила сафари. А что? Это неплохо. Натурально. В стиле старика Хэма. Замочить пару львов и жирафа, а потом сидеть в розовой саванне и думать словом «благостно». «Злой я», — подумал Николай, и тут же спохватился, что ничего еще не готово для ежегодной поездки на дачу. Он стал соображать, не отвлекут ли его какие-нибудь непредвиденные дела, какие необходимо сделать покупки, где встретиться с Ивановой и Петькой, у которых не было машины, и как бы не забыть позвонить Галкину, чтобы тот, в свою очередь, не забыл о своем намерении провести Рождество вместе. И все это сплело в его голове какой-то неуплетаемый клубок мыслей. И эта тягостная езда все длилась. Водитель делал маневры. Солнечный мороз снаружи рассеивал сивые выхлопы. И Николай все держал лыжника в зрачках, словно бы хотел попробовать взглядом заставить того устыдиться своего неведения. Но человек никак не реагировал. Все так же легко выбрасывал палки, ударял ими о снег и скользил вперед и вперед между пегих берез. Он посмотрел налево и увидел тот самый Рено, который теперь шел в соседнем ряду. За рулем сидела молодая женщина в норковой шубке. Голова ее не поворачивалась ни на один градус ни вправо, ни влево. На лице ее было нарисовано злое нетерпение, какая-то недобрая решимость, глаза словно бы покусывали впереди стоящие машины. «А хорошенькая», — вяло подумал Николай. Она, так же, как и лыжник, оставалась безучастна под взглядом Николая. Тогда он вздохнул, отвернулся и тоже стал смотреть только перед собой. В этот момент лыжник скользнул по склону и пропал, как парашютист, оторвавшийся от борта самолета.